Глава 43. Макс велел таксисту ехать в район Флэт-Айрона, а затем показал дорогу Ксала 1-9, испанскому ресторану на 19-й улице. «Надеюсь, вы любите тапас», — сказал он, открывая тяжелую деревянную дверь в красный зал ресторана, отделанный кирпичом и камнем и освещенный лишь маленькими свечами на разбросанных по залу столиках. «Тапас» — испанский. «В Испании любая закуска, как правило, составная к пиву или вину». «Я люблю все, главное, чтобы дали 7 разных видов еды за раз». Ресторан уже заполнили проголодавшиеся посетители. Чтобы не ждать 45 минут, они приняли предложение хозяйки зала поесть в баре, где Макс заказал кувшин сангри, а также сыр и крокеты на закуску. Со вчерашнего вечера, с того самого кофе, который был не просто кофе, им впервые удалось остаться наедине. Переход от официальных ролей к тому, что можно было считать свиданием, был нелегким для обоих. Элли хотелось поговорить о деле, а у Макса явно возникли иные вопросы. «Если это не мое дело, так и скажи. Но я заметил, что сегодня вы с Роганом пользовались каким-то тайным языком». «Ничего тайного, просто мы до сих пор притираемся, как напарники». «Глядя со стороны, могу сказать, похоже, ты успешно подхватила ритм». «Я понял, что он не хотел посвящать нас с Найтом в детали расследования, но между собой вы утрясли этот вопрос, не перекинувшись даже словом». «Мы перекинулись», — возразила Элли, припомнив сцену в машине во время ожидания Донована. «Просто тебя в этот момент не было с нами». «Должен сказать... Я работаю уж несколько лет, но ты не похожа на тех полицейских, которых я прежде встречал. Чтобы выделиться в ПУ Нью-Йорка, по-прежнему достаточно быть девчонкой. Дело не только в этом». «Ну, не знаю. Ты же изучала введение в право, верно? Никогда не жалела, что не пошла учиться дальше?» Элли уже сталкивалась с подобным мнением. Обычно копов считали недалекими работягами-традиционалистами, а она училась в колледже, жила на Манхэттене. Ее предыдущий парень был служащим инвестиционного банка. Она иногда даже прихвастнуть этим могла. Когда люди говорили, что она не похожа на полицейского, это скорее было связано с их собственными стереотипами, чем с Элли. Ее банковские служащие, к примеру, все время спрашивал, когда она собирается завязать с полицией. Билл не желал понять, что она в самом деле подходит для этой работы. И это одна из причин, почему сейчас Элли живет в одиночестве. Она надеялась, что не нарвется на то же самое с Максом. «Когда ты растешь в здешних местах, неизбежно становишься врачом, юристом или членом правления корпорации. Однако мой отец был полицейским, а мама — бухгалтером. Сосед слева — над проводчиком. Сосед справа работал на кладбищах самолетов «Боинг». Поскольку я родом из Вичиты, мне и в голову никогда не приходило извиняться, что я полицейский». Донован отставил бокал с вином и оперся ладонями о стойку бара. «Ладно, давай-ка кое-что проясним. Во-первых, я вырос неподалеку отсюда, в Кью-Гарденс. Мой папа до сих пор трудится продавцом в обувном магазине, а мама работала стоматологом-гигиенистом. И когда я сказал отцу, что отказался от шестизначного годового дохода, чтобы стать прокурором, он повел себя так, словно меня осудили, и я прошу денег, чтобы выйти под залог. Так что, насколько я понимаю, любящий свою работу человек ни перед кем извиняться не обязан. Прости, пожалуйста, просто я так привыкла, что... Можешь не объяснять. Это мне следовало выражаться ясней». «Хочешь сказать, это не было вызовом на состязание, кто был беднее в детстве?» Щеки Элли горели еще ярче. «Ты не такая, как большинство моих знакомых полицейских, поскольку у тебя в голове не заложена установка «мы против них». «Ну, это проще простого», — обрадовалась она перемене темы. «Я не вижу в этом смысла. Для меня важнее всего завершить работу». «А когда ты изучала введение в право, тебе никогда не хотелось стать прокурором?» «Мне нравится быть копом. Нравится прямолинейность этой работы. Ты видишь все с самого начала. Первый говоришь с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми. Твое чутье задает тон всему расследованию. И если я защищаю закон, мне хочется делать это в качестве копа. Я подумывала стать адвокатом, но только ради того, чтобы не иметь дела с этой темной, печальной, вгоняющей в тоску мерзостью, о которой мой отец думал изо дня в день. Я пошла туда из-за денег». «Значит, по твоим словам, я получил самое худшее. Не обижайся». Сказать по правде, за последние дни Элли несколько раз размышляла, а может быть, ей больше подошла бы работа в прокуратуре? Если Энкелс видел ее молодости и горячности, и недостатки, требующие искоренения, Найт считал ее идеальным свидетелем. Дэн Энкелс и подобные ему люди всегда будут управлять полицией, и обречена бодаться с ними. И вот в случае с Саймоном Найтом казалось, что нужно лишь сделать свое дело, пробиваясь сквозь вранье и чушь. Она могла бы готовить дела по убийствам для суда, не становясь при этом центральной фигурой в новостях и книгах своих бывших парней. Но вот сегодня, когда дело против Джейка Майерса развалилось, Саймон Найт показал свое истинное лицо. Он сделал все, чтобы подстраховаться, заручившись поддержкой комиссара полиции и мэра. Он говорил о возможности создания оперативной группы и даже о привлечении ФБР. И она отреагировала так же, как Роган. Ревниво. Охраняя свою территорию, Найт показал свое истинное лицо, но и она раскрылась перед ним. Только ее лицо оказалось мрачнее, чем хотелось бы. Оно выдавало в ней полицейского, который не может не говорить о работе. «Ты думаешь, Майерс был прав?» — осведомилась она. «Наняв человека, который стоит одной ногой в могиле, чтобы он взял вину на себя? Нет. Я уверен, никакая мораль этого не оправдывает. Нет, я говорю об ограниченности нашего восприятия. Мы все хотели, чтобы преступником оказался он. В этом случае у нас был бы арест, подозреваемый, суд и довольная Мэри». «Я знаю тебя всего 3 дня, но уже могу сказать, что ты хороший полицейский. Если бы он сказал тебе правду, ты дралась бы как бешеная с любым и доказала бы, что мы поступили правильно». «Возможно», — согласилась она, отправляя в рот очередную крокетку. «Возможно, если бы он все чистосердечно рассказал в понедельник ночью. Если бы он сказал правду в первый раз, когда мы его допрашивали в пульсе, но поскольку он все время лгал, никакие присяжные ему бы не поверили», — подхватил Донован. «Это верно. Думаю, я тоже не поверила бы». Они заказали еще 4 тарелочки с закусками на двоих, и тут, в перерыве игры «Никс» по телевизору, над баром показали анонс местных новостей. Сегодня в 11. Главной новостью было обрушение лесов в Верхнем Иссайде. Мойщик окон пролетел 36 этажей и остался жив. Кроме того, местная газета разорвала интернет-бомбу. Неужели серийный убийца ищет своих жертв в ночных клубах Манхэттена? И почему «Пу» Нью-Йорка не рассказывает вам о шокирующих деталях его почерка? Газета обещает новые подробности завтра утром, но мы расскажем вам об этом уже сегодня в 11. Картинка сменилась рекламой коммуникационной компании. «Господи!» — пробормотал Макс. «Как же меня бесят такие вещи! Ты заметил, как они это подали? Местная газета разорвала интернет-бомбу. Получается, это рассказ о рассказе? Вот это-то меня и раздражает. Один из таблоидов печатает какие-то дикие домыслы, а затем остальные подонки воспроизводят ту же чушь, не затрудняя себя ни малейшей проверкой, как подобает настоящим журналистам. «Только сейчас эта чушь оказывается отчасти правдивой», — заметила Элли, наклоняясь так, чтобы ее слов не услышали остальные. «А уж, черт возьми, они этого не знают, да им наплевать. Они пугают людей и шокируют ради своих высоких рейтингов. Если мешают расследованию и подвергают людей риску или не дают признать виновного таковым, их это абсолютно не колышет. Извини, я немного вспылил». «Не извиняйся», — попросила она. «Приятно встретить единомышленника. Мой бывший парень, прости, я знаю, что на первом свидании про бывших не говорят, но это дело давнее, всегда спрашивал меня, почему мне непременно нужно останавливать свое внимание на таких мрачных темах». Билл, как и большинство окружающих, не задумывался о гадостях, которые люди постоянно вытворяют друг с другом. Питеру Элли была признательна за то, что он, по крайней мере, разделял ее неспособность закрывать глаза на реалии этого мира. Однако видели эти реалии они в разном свете. Питер смаковал преступление, поскольку тело, найденное в подходящем месте и желательно истерзанное, могло увеличить тираж. Его увлеченность собственной книгой свидетельствовала о том, что он никогда не понимал Элли по-настоящему. «Ладно, знаешь, сколько женщин, с которыми у меня были маломальски серьезные отношения, интересовались, когда я начну извлекать выгоду из своего юридического образования?» «А ты попал в прокуратуру сразу после юридической школы?» «Нет. Года два пахал в крупной конторе, чтобы выплатить кредиты. У меня и в мыслях нет возвращаться туда. 80 часов в неделю ради многомиллионных тяжб и долгих препирательств о том, кто получит самый крупный бонус или клиент. Посмотрела бы ты на дела, которыми я занимался. На многое изменила бы взгляд. То, что все считают реальным миром, кажется просто мой чудес. Как будто у тебя появляется иное представление о нормальности. Ты понимаешь, о чем я, или мне прекратить эту болтовню?» «Да что ты, это вовсе не болтовня, я прекрасно тебя понимаю». Дон Иван, как и она, видел последствия преступлений, совершенных людьми, которыми двигало абсолютное зло. Зло в чистом виде. Видел мужчин, которые применяли сексуальные пытки, хладнокровно отнимали жизнь других, могли заживо похоронить ребенка, а потом преспокойно сделать себе бутерброд с колбасой. Элли все свое отрочество потратила на поиски нормальности, которая для других была естественной, как дыхание. С того дня, как нашли тело ее отца, Элли была убеждена, что ее самые черные мысли рассеются, когда она все-таки раскроет истинные обстоятельства его смерти. Но из Канзаса она вернулась, понимая, что безмятежность уже никогда не станет частью ее образа. Она всегда будет просыпаться от кошмаров и никогда не научится отключаться от своей работы. Иное представление о нормальности. Возможно, дабы наконец избавиться от чувства, что она никогда не станет похожей на других, ей нужно именно это. Виброзвонок мобильного заставил ее вздрогнуть. Это снова был Питер. Через несколько секунд телефон опять завибрировал в ее руке, что указывало на поступление нового сообщения. Элли изо всех сил старалась не думать о нем. Она была приглашена на вкусный ужин умным, милым, невероятно привлекательным парнем, который, возможно, и вправду разделяет ее нелепую болезнь. У нее действительно есть причина забыть о своем дурацком телефоне. Элли проглотила еще несколько кусочков чоризо, а затем, извинившись, направилась в дамскую комнату. «Привет, это я. Черт возьми, клянусь, я не слишком навязчив. Ну ладно, я в некотором смысле чертовски навязчив, поскольку стою сейчас у двери твоего дома». Элли покачала головой. «Знаю, я не должен был приходить, но мне невыносима мысль о том, что ты меня ненавидишь. Я не хочу, чтобы все закончилось именно так». «Да, Джесс был прав, говоря о Питере. Сам по себе финал отношений не был для него проблемой, просто ему не хотелось казаться плохим парнем. И вот я весь такой полунавязчивый сижу на крыльце твоего дома и вижу, что какая-то машина несколько раз объезжает квартал и останавливается напротив. К тому времени, когда из нее выбрался водитель, я уже зашел погреться в кофейню. В общем, это был твой лейтенант. Я не знаю, звонил ли он в твою квартиру, видел только, что он уезжал, но все равно решил сообщить об этом. Либо ты втайне крутишь роман с своим заклятым врагом, либо случилось что-то важное. Нет, я не стану выведывать, о чем идет речь, чтобы потом написать статью. Элли почувствовала, что ее губы сложились в грустную улыбку. Прости, что меню вздор. Я больше не стану досаждать тебе. Мячик на твоей стороне. Пока, Элли. Элли знала. В конце концов, она отправится в квартиру Питера, чтобы их отношения закончились на более светлой ноте. Но в эту минуту она могла думать лишь об одном — о Дэнни Экелси, стоявшем у ее дома. Преступник не оставил ДНК. На местах происшествий не было никаких вещдоков. Он знал о том, как совершают преступления в больших городах, и запросто мог выследить, как Элли проводит день. Сегодня Саймон Найт спросил у нее, с чего можно начать поиски убийцы в ПУ Нью-Йорка среди 40 000 полицейских. Только что один из них забрался на самую первую строчку возможного списка.